Четверг. Хорошие новости. Я больше узнал о поезде. Плохие новости. Я все еще не смог на него попасть. Сегодня я снова встретил поезд. И даже несколько раз. Я даже пытался догнать его. Но мои ноги не настолько быстрые. Поэтому просто шел вдоль рельсов в надежде, что наткнусь на какой-нибудь вокзал или станцию. Но нет. Он просто едет и едет, даже не думая останавливаться. Это даже напоминает какой-то сериал про очень длинный поезд, который бесконечно долго ехал по кругу. Правда, там было очень холодно. Хорошо, что здесь не так. Но хотя с холодом проблем у меня нет, есть проблема со скоростью поезда. Он очень быстрый, и я не представляю, как мне на него попасть. Я пытался стоять на рельсах перед поездом и махать руками, чтобы остановить, но еле-еле отпрыгнул в сторону, он даже не замедлился. Я ставил на рельсы разные блоки, но поезд просто сбивал их, даже не снижая скорости. Я пытался зацепиться за что-то сбоку, чтобы вскочить на подножку, но ничего подобного у вагонов не было. К концу дня у меня появился лишь список способов, которыми на поезд попасть нельзя. Не самый лучший результат, конечно, но я не унывал. В конце концов, поезд никуда от меня не денется. Рано или поздно я придумаю, как на него попасть.